Часть четвертая. Кардинал Лотарингский получил безраздельную власть над помыслами королевы-матери. Видам де Шартр вовсе лишился ее милости, а любовь к госпоже де Мартик и к свободе мешала ему даже почувствовать эту потерю так живо, как она того заслуживала. Кардинал за 10 дней болезни короля имел время определиться в своих замыслах и убедить королеву принять решения, которые с этими замыслами согласовывались. Так что сразу по смерти короля королева велела конетаблю оставаться в турнеле при теле покойного и заняться обыкновенными в таких случаях церемониями. Это поручение оторвало его от всего происходившего и лишило свободы действий. Он послал к королю Наварскому с просьбой спешно приехать, чтобы они могли совместно противостоять небывалому возвышению гизов, которое, как он видел, готовилось. Командование армией было отдано герцогу де Гизу, а распоряжение финансами – кардиналу Лотарингскому. Герцогиня де Валентинуа была отлучена от двора. Вернули кардинала де Турнона, заклятого врага конетабля, и канцлера Оливье, заклятого врага герцогини де Валентинуа. Одним словом, лицо двора совершенно переменилось. Герцог де Гиз наравне с принцами крови нес королевскую мантию во время погребальных церемоний. Он и его братья стали полновластными хозяевами в королевстве не только благодаря влиянию кардинала на королеву, но и потому, что королева полагала, будто всегда сможет их удалить, если они вызовут ее неудовольствие, тогда как с конетаблем она бы так поступить не могла, ибо он пользовался поддержкой принцев крови. По завершении траурных церемоний конетабль явился в Лувр. Король принял его весьма холодно. Он хотел поговорить наедине, но король позвал господ де Гизов и при них сказал конетаблю, что советует ему уйти на покой, что есть кому распоряжаться финансами и начальствовать над армией, и что если ему понадобятся советы конетабля, то он призовет его к себе. Затем конетабль был принят королевой-матерью, еще более холодно, чем королем. Она даже попрекнула его тем, что он говорил королю, будто его дети на него не похожи. Прибыл король Наварский. Его приняли не лучше. Принц де Канде, менее терпеливый, чем его брат, громко возмущался. Возмущение его было напрасно. Его удалили от двора, послав во Фландрию подписывать ратификацию мирного договора. Королю Наварскому показали подложное письмо от короля Испании с обвинениями в том, что он нападает на испанские города. Ему внушили опасения за его земли и, наконец, убедили в необходимости возвращаться в Биарн. Королева дала ему и предлог для этого, поручив сопровождать принцессу Елизавету и даже обязав его поехать вперед. Так при дворе не осталось никого, кто мог бы уравновешивать могущество дома Гизов. И хотя для принца Клевского было огорчительно, что не он повезет принцессу Елизавету, но сан того, кого ему предпочли, лишал его оснований для обиды. Однако он жалел об этой поездке не столько из-за почестей с ней сопряженных, сколько из-за того, что это была возможность удалить его жену от двора, так чтобы не было заметно желания ее удалить. Вскоре после смерти короля было решено ехать в Реймс для коронации. Как только начались разговоры об этом путешествии, принцесса Клевская, которая оставалась дома, притворяясь больной, стала просить мужа позволить ей не следовать за двором и уехать в Куламье подышать воздухом и позаботиться о своем здоровье. Он отвечал, что не хочет вникать, действительно ли слабое здоровье мешает ей проделать путешествие в Реймс, но согласен, чтобы она его не совершала. Он охотно согласился с принятым ею решением. Сколь бы высоко он ни ценил добродетель своей жены, он отлично видел, что благоразумие требует не подвергать ее более опасности встречаться с мужчиной, которого она любит. Господин де Немур вскоре узнал, что принцесса Клевская не будет следовать за двором. Он не мог уехать, не повидав ее, и накануне отъезда отправился к ней так поздно, как только позволяли приличия, в надежде застать ее одну. Во дворе ее дома он встретил госпожу де Невер и госпожу де Мартик, выходивших от нее. Они сказали, что оставили ее в одиночестве. Он вошел в дом с таким волнением, какое могло сравниться только с волнением принцессы Клевской, когда ей сказали, что ее хочет видеть господин де Немур. Страх, что он заговорит с нею о своей страсти, опасение ответить ему слишком благосклонно, тревога, которую этот визит может внушить ее мужу, мысль о том, как трудно будет все ему рассказать или все от него скрыть, мгновенно промелькнули в ее уме и привели ее в такое смятение, что она решилась избежать того, чего, быть может, более всего желала. Она послала одну из своих прислужниц к господину де Немуру, ожидавшему в передней комнате, сказать, что внезапно почувствовала себя дурно и весьма огорчена, что не может принять чести, которую он пожелал ей оказать. Как горько было герцогу не увидеться с принцессой Клевской и не увидеться потому, что она этого не хотела. Он уезжал на следующий день. Никаких надежд на счастливый случай у него не оставалось. Он не говорил с нею после той беседы у дофины и имел основание полагать, что неосторожность проговориться видаму разрушила все его упования. Итак, он уезжал, испытывая все, что только могло сделать его боль еще острее. Как только принцесса Клевская немного оправилась от смятения, в которое поверг ее визит герцога, все доводы, заставившие ее отказать ему, исчезли. Она даже сочла, что совершила ошибку, и если бы осмелилась, или если бы на то было еще время, то велела бы его вернуть. Госпожа де Невер и госпожа де Мартик, выйдя от нее, отправились к дофине. Там был и принц Клевский. Дофина спросила, откуда они сейчас. Они отвечали, что были у принцессы Клевской, где провели часть вечера в многолюдном обществе, и что остался там только господин де Немур. Эти слова, которые им казались ничего не значащими, не были таковы для принца Клевского. Хотя он отлично понимал, что господин де Немур мог иметь множество случаев поговорить с его женой, мысль о том, что он был у нее, что он был там один и мог говорить о своей любви, показалась ему в тот миг столь неожиданной и невыносимой, что ревность разгорелась в его сердце жарче, чем когда бы то ни было. Он не мог оставаться у королевы. Он вернулся, не зная сам, зачем это делает, и собирается ли прервать беседу господина де Немура с принцессой. Подъехав к дому, он стал высматривать, нет ли каких-либо признаков, позволяющих понять, там ли еще герцог. Он почувствовал облегчение, увидев, что его уже нет. Ему приятно было думать, что герцог не мог пробыть там долго. Он предположил, что, быть может, вовсе и не к господину де Немуру ему следует ревновать жену. И хотя он в том не сомневался, но искал повода усомниться. Однако его убеждало в том такое множество доказательств, что он недолго пребывал в столь желанной неопределенности. Он сразу же прошел в спальню жены и, поговорив с ней какое-то время о вещах посторонних, не смог удержаться и спросить, что она делала и кого видела. Она ему рассказала. Заметив, что она не упомянула господина де Немура, он спросил, трепеща, перечислила ли она всех, кого видела, чтобы дать ей возможность назвать герцога и не страдать от того, что она с ним хитрит. Но поскольку она не видела герцога, то и не назвала его, и принц Клевский продолжал тоном голоса, выдавая свое волнение. «А господин де Немур, — сказал он, — вы его не видели или забыли назвать?» «Я и вправду его не видела, — отвечала она. Я почувствовала себя дурно и послала извиниться перед ним». «Вы почувствовали себя дурно только для него», — возразил принц Клевский. «Коль скоро вы приняли всех, отчего такое отличие для господина де Немура? Отчего он для вас не такой, как другие? Отчего вы должны бояться встречи с ним? Отчего вы позволяете ему увидеть, что ее боитесь? Отчего вы даете ему понять, что пользуетесь той властью, которую его страсть дает вам над ним? Отважились ли бы вы отказаться его принять, если бы не были уверены, что он не сочтет вашу суровость неучтивой. И отчего вы должны быть с ним суровой? У такой женщины, как вы, сударыня, знаком особой благосклонности становится все, кроме безразличия. «Какие бы подозрения вы ни питали относительно господина Данемура, — проговорила принцесса Клевская, — я не предполагала, что вы будете упрекать меня за то, что я с ним не виделась». «И все же я это делаю, сударыня, — отвечал он, — и у меня есть для того основания. Отчего не видеться с ним, если он ничего вам не сказал? Но он говорил с вами, мадам. Если бы о его страсти свидетельствовало только его молчание, оно не произвело бы на вас столь сильного впечатления. Вы не смогли мне сказать всю правду. Вы скрыли от меня большую ее часть. Вы раскаиваетесь даже в том немногом, в чем мне признались и не в силах продолжить. Я несчастнее, чем я думал. Я несчастнейший из людей. Вы моя жена. Я люблю вас как возлюбленную и вижу, что вы любите другого. Этот другой – самый привлекательный мужчина при дворе. Он видит вас каждый день. Он знает, что вы его любите». «Ах!» – воскликнул он. «Я мог подумать, что вы совладаете со своей страстью к нему. Должно быть, я потерял рассудок, если поверил, что такое возможно». «Не знаю», – печально отвечала принцесса Клевская. «Были ли вы неправы, истолковав благосклонно мой столь необычайный поступок? Но ошибалась ли я, поверив, что вы будете ко мне справедливы?» «Не сомневайтесь в том, сударыня», — сказал принц Клевский. «Вы ошиблись. Вы ожидали от меня вещей столь же невозможных, как я ожидал от вас. Как могли вы надеяться, что я сохраню рассудительность? Стало быть, вы забыли, что я безумно вас люблю и что я ваш муж. Одного из этих обстоятельств довольно, чтобы довести до крайности. Что же могут наделать оба вместе? Ах, чего они уже не наделали!» — продолжал он. «Я испытываю чувства неистовые и смутные, и невластен над ними. Я вижу, что уже недостоин вас. Мне кажется, что вы более недостойны меня. Я боготворю вас, я вас ненавижу, я оскорбляю вас и прошу у вас прощения. Я восхищаюсь вами и стыжусь своего восхищения. Не знаю, как я мог жить после нашего разговора в Куламье, после того дня, когда узнал от дофины, что ваша история стала известна. Не стану допытываться, как она стала известна и что произошло по этому поводу между господином Данемуром и вами. Вы никогда мне этого не объясните, и я не требую от вас объяснений. Я только прошу вас помнить, что вы сделали меня несчастнейшим человеком на свете». Произнеся эти слова, принц Клевский вышел из спальни жены и на следующий день уехал, не повидавшись с нею. Но он написал ей письмо, полное печали, благородства и нежности. В ответ она послала ему письмо столь трогательное, заключавшее в себе такие уверения в невинности ее поведения в прошлом и того, какое изберет она для себя в будущем, что поскольку заверения эти были правдивы и чувства ее действительно были таковы, письмо это произвело большое впечатление на принца Клевского и немного его успокоило. К тому же господин Данемур был, как и он, при короле, и он мог быть уверен, что герцога нет там, где находится принцесса Клевская. Всякий раз, когда принцесса говорила с мужем, его страсть к ней, благородство его обхождения с нею, добрые чувства, которые она к нему питала, и ее долг перед ним производили такое действие в ее душе, что мысль о господине Данемуре слабела. Но это длилось недолго. И вскоре мысль о герцоге возвращалась еще более живой и настойчивой, чем прежде. В первые дни после отъезда она почти не чувствовала его отсутствия. Затем разлука показалась ей жестокой. С тех пор, как она его полюбила, не было ни дня, когда бы она не боялась или не надеялась его встретить, и ей было тяжело думать, что случай не властен более устроить их встречу. Она уехала в Куламье и, отправляясь, позаботилась о том, чтобы туда перевезли большие картины, которые она велела скопировать с тех, что герцогиня де Валентинуа заказала для своего дворца в Ане. На этих картинах были изображены все замечательные события, случившиеся в царствовании короля Генриха. Среди прочих была там и осада Метца, и все, кто в ней отличился, были нарисованы очень похоже. Господин Дени Мур был из их числа, и, возможно, поэтому принцесса Клевская пожелала иметь эти картины. Госпожа де Мартик, которая не могла поехать со всем двором, обещала ей провести несколько дней в Куламье. Благо расположение королевы, которое они делили, не рождало в них зависти и не отдаляло их друг от друга. Они были дружны, хотя и не поверяли одна другой своих чувств. Принцесса Клевская знала, что госпожа де Мартик любит Видама, но госпожа де Мартик не знала ни что принцесса Клевская любит господина Дени Мура, ни что он любит ее. Принцесса Клевская была племянницей Видама, и это делало ее еще дороже госпоже де Мартик, а принцесса Клевская любила ее как женщину, питавшую такую же страсть, как и она, и притом к близкому другу ее возлюбленного. Госпожа де Мартик приехала в Куламье, как и обещала принцессе Клевской, и увидела, что та ведет жизнь весьма уединенную. Принцесса даже искала способов оставаться в полном одиночестве и проводила вечера в саду без своих домочадцев. Она приходила в тот домик, где господин Дени Мур ее подслушал, садилась в комнате, выходившей в сад. Ее камеристки и слуги оставались в другой комнате или снаружи и не входили к ней, пока она их не звала. Госпожа де Мартик никогда не видела Куламье. Она была поражена всеми его красотами, в особенности же очарованием этого домика. Они с принцессой Клевской проводили там все вечера. Они были там одни. Эта свобода и ночь в прекраснейшем месте на свете рождали нескончаемые беседы двух молодых женщин, таивших пылкие страсти в своих сердцах. И хотя они не делали друг другу признаний, но находили великое удовольствие в разговорах между собой. Госпоже де Мартик было бы грустно покидать Куламье, если бы, покидая его, она не отправлялась туда, где был Видам. Она ехала в Шамбор, где находился двор в то время. В Реймсе кардинал Лотарингский совершил обряд коронации, а остаток лета двор собирался провести в недавно построенном замке Шамбор. Королева очень обрадовалась, увидев снова госпожу де Мартик, и, дав ей множество свидетельств своей радости, стала расспрашивать о принцессе Клевской и о том, что та делала в деревне. Господин Дени Мур и принц Клевский также были в то время у королевы. Госпожа де Мартик, которая находила Куламье восхитительным, описывала все его красоты и особенно подробно рассказывала о лесном домике и о том, как принцесса Клевская любит проводить в нем одна часть ночи. Господин Дени Мур достаточно знал это место, чтобы понимать, о чем говорила госпожа де Мартик. Он подумал, что для него было бы не совсем невозможно увидеть там принцессу Клевскую, так, чтобы его видела только она. Он задал госпоже де Мартик несколько вопросов, с тем, чтобы получить сведения более точные. И принц Клевский, не сводивший с него глаз, пока говорила госпожа де Мартик, словно увидел, что происходило в тот миг в его уме. Вопросы, заданные герцогом, еще укрепили его в этой мысли, так что он не сомневался более, что у герцога явилось намерение повидаться с его женой. Намерение это так овладело душой господина Дени Мура, что, проведя ночь в размышлениях о способах его исполнить, он наутро попросил короля отпустить его в Париж, придумав для того какой-то предлог. Принц Клевский не сомневался в цели этого путешествия, но решился удостовериться в поведении своей жены и не оставаться более в мучительной неопределенности. Он хотел было отправиться одновременно с господином Дени Муром, чтобы самому тайком убедиться, каким успехом увенчается это путешествие. Но, опасаясь, что отъезд его может вызвать подозрения, и господин Денимур, будучи предупрежден, примет иные меры, он решился довериться одному из своих дворян, чья преданность и сообразительность были ему известны.